Затормозила она только у него в пасти и тотчас выкатилась на землю. Челюсти лязгнули уже у нее за спиной. Молли обернулась, привстав на колено, и направила острие меча Стиву в нос. «Нет», — повторила она, — «плохой дракон». Стив недоуменно повернул голову, словно хотел спросить, с какой стати она так разошлась. «Меняйся обратно», — приказала Молли и замахнулась мечом, словно собиралась снова заехать ему по носу. Шея и голова Стива послушно втянулись в обычный двойной трейлер. Молли оглянулась на церковных барышень. Казалось, их очень беспокоит насильственное приземление в грязь и пятна на розовых тренировочных костюмах, но того, что их чуть было не сожрали живьем, они не заметили. «С вами все в порядке?» «Мы услышали зов», — ответила одна, то ли Мардж, то ли Кэти, а вторая согласно закивала. «Мы пришли отдать себя целиком Господу нашему». Глаза их оставались остекленевшими. Говоря это, обе смотрели поверх Молли на трейлер. «Вам, девчата, сейчас лучше пойти домой. Неужели за вас мужья не беспокоятся?» «Мы вняли зов». Молли помогла им подняться на ноги и развернула к Стиву спиной. Пока она подталкивала их к улице, ящер еле слышно поскуливал. Молли остановила барышень на обочине и приказала их затылкам: «Идите домой, и чтобы я вас здесь больше не видела, ясно? Мы хотели привести детей, чтобы они тоже причастились Святого Духа, но уже поздно, а завтра утром нам в церковь». Молли двинула говорившую мечом по ягодицам. Отличный шлепок с двух рук, от которого та чуть не перелетела на другую сторону улицы. «Марш домой!» Она замахнулась, чтобы придать ускорение второй, но та обернулась и замахала рукой, точно отказываясь от добавки кофе. «Спасибо, не надо. Вы уходите и никогда больше сюда не возвращаетесь, правильно?» Барышня вроде бы засомневалась. Молли перехватила меч, словно готовясь к выпаду. «Правильно?» «Да». Подруга кивнула издали, потирая задницу. «Вот теперь идите», — велела Молли. Когда парочка двинулась прочь, она крикнула им вслед: «И перестаньте одинаково наряжаться! Что за придурь, мать вашу?» Молли провожала их взглядом, пока фигуры не скрылись в тумане. А потом вернулась к Стиву. Тот дожидался ее в виде трейлера. «Ну?» Она подбоченилась, нахмурилась и начала постукивать носком сапога, точно рассчитывая на объяснение. Окна зажмурились от стыда. «Они ведь опять придут, сам знаешь. И что тогда?» Трейлер захныкал. Звук исходил из самого нутра. Ну, будь он настоящим трейлером, там бы располагалась кухня. «Если ты еще не наелся, так и скажи. Я тебе помогу. Найдем тебе еще чего-нибудь. Хотя в городе только один скобяной магазин. Тебе придется разнообразить диету». Неожиданно в тумане взвыла электрогитара, застонала, как сам призрак чикагского блюза. Трейлер снова стал драконом, его белая кожа почернела и замигала яркими всполохами алого гнева. Повязки, которые Молли накладывала весь день, разлетелись в клочья, жабры встопорщились, с них свисали обрывки стекловолокна. Точно шкодливые мальчишки украсили дракона шутки ради лентами туалетной бумаги. Морской ящер откинул назад голову и заревел. Окна трейлеров по всей стоянке задребезжали. Отброшенная звуковой волной Молли шлепнулась в грязь, но мгновенно перекатилась, вскочила и приняла боевую стойку, направив меч в горло дракону. «Молодой человек, мне кажется, вам нужно сделать передышку». «Тео». Прошло так мало времени, а у него уже столько новых впечатлений. Лишь за последние несколько дней Тео успел руководить первой в жизни большой поисково-спасательной экспедицией, включая беседы с обезумевшими от беспокойства родителями и молокозаводом. Представители компании требовали от Тео фотографию Микки Плотсника, на которой бы тот не корчил рожи в объектив. Ну, если они найдут снимок получше, то Микки прославится на пачках с 2% или обезжиренным молоком, а если нет, то придется довольствоваться сывороткой. И значит, его увидят только пенсионеры и любители кислых салатов. Ну, кроме того, Тео пришлось управляться с крупным пожаром, отгонять галлюцинацию со следами гигантского животного и расследовать самое настоящее убийство. И все это без малейшей опоры на свой пожизненно-химический костыль.